Воскресенье, 11 мая 2008 года. Я не сразу нашла записку, только спустя 4 дня, когда решила устроить стирку. Туго свернутая бумажка забилась в угол кармана моей широкой юбки. Я бы ее вообще не заметила, если бы не привычка вытряхивать все из карманов перед стиркой. Несколько секунд я оторопело смотрела на нее, потом медленно развернула. На оборотной стороне чека из кафе «Джон Льюис» было написано «Теперь я верю тебе». 4 слова, нацарапанных наспех. Но кто, кроме нее, мог это написать? Никто. А через секунду до меня дошло. Бедняжка Сильвия. Она сейчас переживает то, что я пережила когда-то. Что же делать? Бежать туда? Спасать ее? А как? Похитить и вместе уехать? Но куда? Или взять нож и напасть на него, застать врасплох? Сделать то, что я так мечтала сделать 4 года назад? Позвонить Стюарту на работу? Спросить, что делать? В конце концов, я сделала единственное, что пришло мне в голову. Поднялась в квартиру Стюарта, захватив с собой мобильный. Там было тихо и очень пусто, без хозяина. Солнце висело над крышами домов. Вся кухня была в золотистых отблесках света. Я присела на стул и набрала знакомый номер. «Пожалуйста, позовите к телефону сержанта Холланд», — попросила я. Сэм подошла не сразу. Минуты две я слушала типичные звуки полицейского отделения. Кто-то хрипло истерически рыдал на заднем плане, кто-то басовито успокаивал рыдавшую. «Мэм, послушайте меня. Постарайтесь дышать глубже. Вот так. Хорошо. Знаю, знаю, это сложно. Не за что. Мы для этого и работаем. Алло, Кэти?» Она говорила торопливо, деловым тоном, и я вдруг засомневалась, а правильно ли я поступаю? «Сэм, простите, что снова беспокою вас. Мне нужен совет. Понимаете, я страшно волнуюсь за одну свою знакомую. По-моему, она в беде». Мы встретились в нашем со Стюартом любимом баре «Будьте уверены». Я взяла бокал белого вина и уселась на тот самый диванчик и за тот самый стол, за которым Стюарт когда-то впервые взял меня за руку и рассказал о предательстве Ханны. Как давно это было? Сэм опоздала всего на 10 минут. Не знаю, что именно я ожидала увидеть, но я узнала ее, как только она вошла в дверь. Подтянутая, джинсы и черная футболка, густые волосы цвета спелой пшеницы, изначально короткие, как у принцессы Дианы, отросли и поэтому слегка обвисли. Я думала, она выше ростом, но, присмотревшись к ее мускулистым рукам, решила, что с такой дамочкой и при ее миниатюрных габаритах лучше не связываться. Сэм направилась прямиком к бару, заказала пиво и подсела ко мне. «Вы Кэти?» Мы пожали друг другу руки. «А как вы узнали, что я — это я?» Она усмехнулась. «Ну, знаете, это несложно. Вы же тут единственная, кто без пары». Мы решили пересесть за уличные столики. Дул приятный легкий ветерок, так что жара не мешала. «Спасибо, что согласились встретиться со мной», — неуверенно начала я. Я действительно удивилась, что Сэм согласилась прийти ко мне навстречу при ее-то занятости. «Не за что», — сказала она. «С утра мечтала выбраться из душного офиса. Надо ловить момент. Погода-то какая!» Она отпила пиво, облизнула губы и вжидающе посмотрела на меня. Я начала с самого начала. Рассказала про нашу с Сильвией дружбу, про то, как я скучала, когда она уехала в Лондон, про отношения с Ли. И как недавно я увидел ее в проезжающем мимо автобусе, и как Ли указал ее адрес в анкете, когда пришел устраиваться к нам на работу. Рассказала, как ездила к ней с месяц назад и про нашу встречу в кафе, и напоследок показала записку. Сэм несколько секунд разглядывала записку, потом подвинула ее обратно ко мне. И что она означает? Как это что означает? Только то, что теперь Ли обращается с ней так же, как когда-то со мной. Наверное, бьет и насилует. Это она вам рассказала? Вообще-то нет. Она говорила, что боится его, или хотя бы давала это понять? Нет, напрямую не говорила, но на это указывают многие косвенные факты. Во-первых, она позвонила мне в среду утром из телефонной будки, а не с мобильного. Почему, спрашивается? Да потому что Ли когда-то прослушивал мой телефон, читал мою корреспонденцию, то есть был полностью в курсе всего, что я могла затевать. Думаю, он и сейчас ведет себя так же. Во-вторых, для встречи она выбрала людное место со многими выходами. Наверное, боялась, что за одной из нас будет хвост. И, наконец, вы бы видели, как она была одета. Сэм с любопытством уставилась на меня. У нее были большие голубые глаза, как у ребенка, но они как-то не вязались с ее абсолютно недетским, жестковато-циничным выражением лица. Понимаете, Сильвия всегда одевается, как попугай. Таких ярких, как у нее, расцветок, наверное, никто в мире не носит. Она любит шелк, замшу, кашемир, стразы, блестки. А в среду на ней был костюм для секретарши, белая блузка, черная юбка. Свои вещи она запихнула в пакет. Почему, спрашивается? Да чтобы слиться с толпой, чтобы ему сложнее было выследить ее. Вот почему. Интересно. Наверное, он шел за ней, как когда-то ходил за мной. Кстати, у нее с собой не было сумочки, только тот большой пакет. Правда? А это еще почему? Тогда я как-то не обратила внимания, но думаю, что он установил в ней какой-нибудь жучок. Понимаю, это все дико звучит, но я жила с ним. Я знаю, на что он способен. Сэм улыбнулась и кивнула. Но она ничего не говорила о том, что ее обижают, даже несмотря на отсутствие сумочки, не говорила. Ведь мы не успели толком ничего друг другу рассказать. Зазвонил ее телефон. Полагаю, он ее все-таки выследил. Она ушла сразу же после этого. Мы просидели-то вместе минут 5, не больше. И она сунула эту записку вам в карман. Да, видите, это чек. Она заказала нам чай с булочками. Вот дата. Все совпадает. Сэм снова взяла в руки записку и стала рассматривать ее, скептически нахмурив брови. Может, она думает, что это я ее написала. Слушайте, с чего бы ей вдруг взять и поверить мне? Она ведь давала показания на суде, свидетельствовала против меня. Говорила, что я законченная психопатка, что сама нанесла себе все эти раны, а ведь когда-то мы были лучшими подругами. Так с чего она вдруг так переменилась? Сэм набрала в грудь воздуха и шумом выпустила его. Она оглядела пустынную улицу и наклонилась ко мне. «Я позвонила по указанному вами телефону», — сказала она. «Никто не снял трубку. Надеюсь, нам не о чем волноваться, но, если честно, тот факт, что мистер Брайтман упорно пытается наладить с вами контакт, начинает меня тревожить». «Вам надо тревожиться сейчас не обо мне», — храбро заявила я. «Я-то точно знаю, на что способен этот негодяй». Сэм улыбнулась мне. «Давайте поступим так. Я попытаюсь прощупать почву, наведу справки, поговорю с ней, выясню, какие у нее проблемы. Но пока она лично не заявит на него, ничего конкретного мы сделать не сможем». Я пожала плечами. «Тот человек, за которого он себя выдает, Майк Ньюилл. Интересно, может ли полиция позвонить в Испанию и выяснить, действительно ли он работал там, в баре? Думаю, его друзья не захотят врать в лицо полицейским. Правда, это еще не означает, что Майк Ньюилл или Брайтман — один и тот же человек». «Ладно, предоставьте это мне», — сказала Сэм, допивая пиво и поднимаясь. «Я позвоню». «Да, и про подругу вашу тоже узнаю побольше». Она с наслаждением потянулась. «Боже, ну и длинный выдался денек». «Вы больше не на службе?» Она кивнула и улыбнулась. «Точно. Сейчас пойду поужинаю и залягу в ванну с книжечкой. Так не забудьте пароль. Пасха. Если что-нибудь случится, звоните». Мы вместе дошли до конца Толбот-стрит, пожали друг другу руки и разошлись. Сэм пошла в сторону метро, а я вернулась домой. Уже почти стемнело. Я с улыбкой вставила ключ в замок, и... дверь открылась сразу, без поворота ключа. Кто-то поставил ее на собачку. Моя дверь была заперта, внутри я тоже не обнаружила ничего подозрительного, и все же я места себе не могла найти. Я постояла в центре гостиной, глядя в окно, пошла и еще раз проверила задвижки на окнах, все в порядке. Тогда я распахнула балконную дверь, снаружи в комнату пахнуло теплым воздухом. Створка ворот в дальней части сада так и болталась на одной петле. А ведь я еще в феврале звонила в домоуправление с просьбой починить створки. Они прислали человека, который просто сдвинул их как надо, но чинить ничего не стал. Конечно, никто не пользовался воротами. Я ни разу не видела, чтобы там кто-то находился, но не это меня тревожило. Воздух был какой-то застывший, душный, а на горизонте собирались тучи. Наверное, вечером будет гроза. Интересно, что он делает? Где он сейчас? И где Сильвия? Может быть, заперта в ванной, стекает кровью, как я когда-то? Тогда Венди спасла меня по чистой случайности. Она рассказала, что вынимала пакеты с продуктами из багажника, когда Ли выскочил из дома. Он показался ей каким-то странным, оглушенным, что ли, или пьяным. А когда садился в машину, она увидела, что у него все руки в крови, и рубашка на груди тоже. К счастью, он не захлопнул дверь квартиры. Удостоверившись, что он уехал, Венди толкнула дверь. Робко вошла в холл и испуганно спросила, «Есть кто дома?» Ей никто не ответил. Тогда она поднялась наверх и нашла меня в гостевой спальне. Она решила, что я мертва. На суде прокручивали запись ее звонка в службу спасения. Венди, обычно такая милая, приветливая, такая невозмутимая, орала в трубку, как помешанная. «Спасите! Спасите!» Работники службы спасения с трудом выудили из нее, что она стоит над истощенной, совершенно голой женщиной, истекающей кровью от сотни ножевых ран. Мне было тяжело слушать эту запись. По-моему, больше я в суд не ходила, по крайней мере, ничего не помню о процессе. В сумке запел мобильный. Я бросилась к дивану и вытащила его. «Привет, моя радость!» Голос у Стюарта был очень усталым. «Я так скучал по тебе сегодня. Я тоже. Ты уже закончил?» «Почти. Надо еще кое-что дописать, и я готов выходить. Что купить на ужин?» «Да что хочешь», — сказала я. «Мне тоже надо выйти ненадолго. На работу. Надо проверить одну деталь». Его голос мгновенно изменился. «На работу? В воскресенье? Не волнуйся, я на одну минутку. Наверное, буду дома раньше тебя. Пауза». Стюарт осторожно спросил. «Кэти, ты как там? Все нормально?» «Конечно», — сказала я уверенно. «Конечно, со мной все хорошо. Просто хочу проверить кое-что, а то потом всю ночь буду переживать. Ну, ладно. Только не забудь взять с собой мобильник. Обязательно. До встречи, милый. Я люблю тебя. И я тебя». Нажав на отбой, я еще немного постояла, обдумывая, как мои слова воспринял тот, кто их подслушал. Раньше я вообще не разговаривала со Стюартом из своей квартиры. Почему-то мне казалось, что Ли уже давно оборудовал ее своими жучками. Я вскочила в первый автобус, идущий на юг. Несмотря на отсутствие машин, автобус тащился медленно, и к дому Сильвии я подошла в полной темноте. Прошел почти час с момента звонка Стюарта. На этот раз входная дверь была заперта. Я нажала кнопку звонка квартиры номер 2, послушала, как далеко в глубине дома затренькал звонок. Никакого ответа. Подождав немного, я снова позвонила. Посмотрела на часы 9:50. Где ее носит? Обычно в воскресенье вечером люди сидят дома, готовятся к началу рабочей недели. Я позвонила еще раз, и интерком вдруг захрипел. Но это была не Сильвия. «Эй, там, кончай трезвонить! Ты что, не понял? Ее нет дома!» «Извините», — вежливо сказала я. «У нас с ней назначена встреча. Может быть, пустите меня внутрь?» Молчание. Интерком отключился. «Ну и ладно. Справимся сами». Я пошла вдоль улицы к углу крайнего дома, свернула и оказалась в узком переулке, огибающем вереницу стоящих впритык домов со стороны задних фасадов. Наверняка здесь полно всяких ужасов типа собачьих какашек и гниющего мусора из перевернутых бачков. может быть, даже крыс, но, по крайней мере, отсюда можно добраться до мощеного дворика, на котором мы с Сильвией пили чай почти месяц назад. Стараясь не думать о том, во что я могу вляпаться, я честно отсчитала 210 шагов. Ровно столько я прошла от негостеприимного подъезда Сильвии до угла дома и уперлась в калитку. Калитка заросла сорняками. От нее в обе стороны расходилась стена из старых, крошащихся от времени камней. Я ощупала верх стены, она доходила мне до плеч. Вцепившись пальцами в выступающие из стены камни, я подтянулась, извиваясь как червяк, и полезла вверх. Я сильно оцарапала коленку, но на стену все-таки залезла. А дальше что? Кое-как села, найдя равновесие. Потом глянула на дом. Наверху, на втором и третьем этаже, горел свет, окна были широко распахнуты, надо бы постараться не шуметь. И все-таки где же Сильвия? Уехала на выходные к друзьям? Или рванула в Ланкастер повидать родителей? Сбежала от него? Смогла сбежать? Или тут, у себя дома, лежит связанная при выключенном свете? Ладно, раз уж я ввязалась во все это, глупо просто уйти, так ничего и не проверив. Я перекинула вторую ногу и сползла вниз, ободрав икры о кирпичную кладку. Обругав себя за то, что не додумалась надеть джинсы, а отправилась на вылазку в летнем сарафане с широкой юбкой. Наверху играла музыка, слышались голоса и смех. Похоже, там принимали гостей. Пробежав рысцой через ярко освещенный, благодаря свету на верхних этажах, сад и моля Господа, чтобы никто вдруг случайно меня не увидел, я пробралась к низенькому парапету над двориком Сильвии, прячущимся в полумраке. Перелезла. Подождав, пока глаза не привыкнут к темноте, я вгляделась в темный прямоугольник окна. Вроде все выглядит так же, как и раньше. Диван, заваленный яркими накидками и подушками, тахта, книги, журналы на полу, на стенах абстрактные картинки. Я различила даже темный коридор, открытую дверь ванной, а с другой стороны спальню тоже с распахнутой дверью, по крайней мере, Сильвию не держит в заперти в собственной квартире. Я отступила назад и провалилась пяткой в решетку над окнами нижней квартиры. Глянула в темную яму под железными прутьями, на квадраты светящихся окон наверху, в черную мглу вокруг, и мне стало страшно. Я зябко поежилась. Ну и что теперь? Чувствуя себя полной дурой, я вылезла обратно в сад и побежала назад к стене, молясь, чтобы никто сверху не заметил меня, ожидая, что сейчас раздастся окрик «Стой!». Слава богу, вот и кирпичная стена. С этой стороны она казалась гораздо более высокой и гладкой. Фиг на нее залезешь. А на калитке, ведущей в переулок, висел огромный замок. Беспомощно оглядевшись, я увидела старый мусорный бак. Он валялся по боку, не совсем пустой, судя по отвратительному запаху. К счастью, бак оказался не слишком тяжелым. Я потащила его к стене, стараясь как можно меньше шуметь. Но все равно гремел он ужасно громко, практически заглушая второй концерт Шостаковича, лившийся из окон наверху. Я прислонила бак к стене и замерла, прислушавшись. Вроде никто ничего не услышал. В принципе, мне и нужно-то было опереться на него одной ногой. Я задрала ногу как можно выше, поставила колено на бак. Вроде держит. Оттолкнувшись от земли, перебирая руками по стене, я забралась на бак, осторожно встала на него и легла грудью на стену, чтобы перевалиться на другую сторону. В этот момент бак выскользнул из-под моих ног и с оглушительным грохотом покатился по траве. Я в ужасе прижалась к стене, а из квартиры на верхнем этаже донеслись встревоженные голоса. «Ты слышал? Что это там?» «Наверное, лиса». «Не волнуйся, дорогая, ничего страшного». «Серьезно». С большим трудом скатившись со стены, потирая ушибленные колени, я побежала к остановке. Какого черта я карабкаюсь на стены, шастая по чужим садам? Сидела бы лучше дома со Стертом, пила чай. Бедняга. Он, наверное, извелся, не знает, куда я пропала. пора уносить ноги. Где бы Сильвия сейчас ни находилась, я, по крайней мере, убедилась, что ее не держат дома в заперти. Я села в автобус, который довез меня до парка, и зашагала по темным аллеям в сторону дома. Духота становилась все более тяжкой. Издалека доносились пока еще слабые раскаты грома. Я дошла до конца улицы, взглянула на окна Стюарта. Ага, свет горит. Значит, ждет меня. Волнуется бедный. Поборов искушение стремглав помчаться домой, я все-таки прошла по переулку до внутреннего дворика. Мне надо было подумать. По дороге домой я никого не встретила. Несколько машин проехало, да еще меня обогнал велосипедист, но пешеходов не наблюдалось. У меня такое ощущение, что в Лондоне вообще люди перестали ходить пешком. Особенно после того, как стемнеет. Только я, так же, как и раньше, расхаживаю по ночам. И все-таки с Сильвией случилась беда. Я уже не сомневалась в этом. Как странно она выглядела во время нашей последней встречи. Пропала ее резкая, колкая манера разговаривать. Она казалась такой потерянной, жалкой. Взгляд загнанный. Я думала, он использует ее как инструмент, чтобы подобраться ко мне. А что, если он просто нашел себе новую игрушку? Глянув поверх болтающейся створки на свои окна, я замерла от ужаса. В гостиной горел свет. Занавески в столовой были раздвинуты полностью. Он приходил ко мне. Возможно, он все еще там. Что делать? Позвонить Сэм Холланд? Но вдруг это Стюарт. Пришел искать меня. У него же есть ключ. Тут к окну приблизилась мужская фигура, и я отскочила назад. Но тут же с облегчением вздохнула. Стюарт набирает СМС-ку на мобильном. Через секунду мой телефон послушно завибрировал, принимая сообщение «Где ты?» «С тобой все в порядке? Целую, С». В этот момент я ничего так в жизни не хотела, как броситься к нему на шею. Я почти пробежала назад по переулку, улыбаясь во весь рот, спотыкаясь в темноте. Какое счастье, что это он! Входная дверь была поставлена на собачку. Но этому я уже не удивилась, просто силой захлопнула ее за собой. Подавив привычное желание ощупать притолоку, я помчалась вверх по лестнице, прыгая через две ступеньки. Однако около своей двери затормозила и прислушалась. Тишина. Ни движения, ни шороха, ни звука шагов. Я вставила ключ в дверь, повернула два раза и распахнула ее. Теперь в гостиной и столовой свет был выключен, освещена лишь спальня. Что-то не так. Все не так. Что случилось? Где Стюарт? Почему он вдруг выключил свет в гостиной и в столовой? И тут я почувствовала запах. Его особенный запах, от которого меня сразу чуть не вывернуло наизнанку. Ли. Наверное, стоит в гостиной. А где же еще он мог спрятаться, поджидая меня? Я шагнула в прихожую, теперь мне была видна открытая дверь в спальню. На кровати, освещенной лампой, стоящей на тумбочке, лежал Стюарт. Как будто спал. Спал? Нет. Невозможно спать так неестественно, вывернув шею. И ботинки не снял. И тут я увидела пятно на белой наволочке. На подушке рядом с головой Стюарта растекалось темно-красное пятно. Не успев ничего подумать, я бросилась к нему с криком. «Милый, что с тобой? Стюарт, нет!» Я подняла руками его голову. Он дышал мелкими неровными вздохами. За спиной послышался шум, и я, вся похолодев, медленно повернулась. Он стоял в дверном проеме, загораживая мне выход. И тут случилась странная вещь. По идее, я должна была упасть в обморок от страха, заорать, потерять контроль над собой. Но, несмотря на зашкаливающий пульс, я ощутила необычайное спокойствие. Как тогда, когда он собирался прикончить меня в первый раз. Но тогда ему это не удалось. Значит, и сегодня не удастся. Я даже усмехнулась про себя, потому что машинально отметила, что уровень паники у меня небольшой, не выше 60 баллов. «А, мистер Ньюилл», — спокойно сказала я, — «как мило, что вы зашли в гости». Он засмеялся, но как-то нервно. Похоже, он чувствовал себя не так уверенно, как раньше. И вроде бы даже стал меньше ростом. А может быть, это я сама вырастила чудовищного монстра в своем мозгу? Видимо, и он с трудом узнавал меня. Слишком сильно изменилась его запуганная, жалкая Кэтрин. «Ну и мужик у тебя слабак», — сказал он презрительно. «Совершенно не умеет драться». «Что тебе надо?» «Поговорить». «Что же, пойдем поговорим». Как ни странно, он пропустил меня в гостиную. Я села на диван, нащупала в кармане широкой юбки мобильный телефон, на ощупь нажала кнопку «Вызов», надеясь, что телефон позвонит по последнему набранному мною номеру, номеру Сэм Холланд. Подождав гудка три, я дала отбой. Теперь мне остается только ждать и надеяться. «А ты хорошо выглядишь», — произнес он с удивлением. Затем, к моему ужасу, добавил. «Я скучал по тебе, Кэтрин». «О, неужели?» «Конечно, скучал. Я думал о тебе каждый день. Мы не должны были расстаться так. Это было ужасно». «Что ты имеешь в виду?» Во мне начала закипать злость. Я постаралась погасить эмоции и включить мозги. «Как выиграть побольше времени? Быть с ним милой? Или, наоборот, изобразить злую стерву?» «Почему ты не сказала мне?» «О чем это?» «Что ты беременна?» «Почему ты не сказала, Кэтрин?» Он говорил так мягко, печально, я ушам своим не верила. «Да о чем ты толкуешь? Ты потеряла ребенка, нашего ребенка. Если бы ты сказала мне, все было бы иначе. Мы бы и сейчас жили как одна семья. Ты хочешь сказать, что если бы ты знал, что я беременна, то не пытался бы убить меня?» — отчеканила я. «Я бы остановил тебя. Я бы не позволил сотворить с собой такое. Я бы поместил тебя в больницу. Там ты не смогла бы убить нашего ребенка. Скажи, ты веришь тому, что говоришь?» Я медленно покачала головой. «Неужели ты сам поверил в свои же выдумки? Кэтрин, ну перестань. Вспомни, какой ты была. Конечно же, это ты виновата в случившемся. Поэтому я искал тебя. Я должен был тебя найти, чтобы ты больше не издевалась так над собой. Еще не поздно, мы можем снова быть вместе. Давай попробуем. Может быть, ты еще сможешь иметь детей, и у нас будет полноценная семья». Я уставилась на него, с трудом сдерживая смех. Чего угодно ожидала, но точно не этого. «Мне надо выпить», — сказал я наконец. «Тебе налить?» Он раздумчиво поглядел на меня синими глазами, потом кивнул. «Давай». Я отправилась на кухню, достала из холодильника бутылку белого вина. А может быть, стукнуть его бутылкой? Наверное, он подумал то же самое, потому что выскочил из гостиной вслед за мной. Я поставила бутылку на стол, и тут у меня в кармане затренькал мобильник. Мы стояли лицом к лицу. Я вытащила мобильник, взглянула на экран, звонила Сэм. «Не отвечай!» — рявкнул он, как только я нажала кнопку. «Привет, Сэм, как дела?» «Простите, пропустила ваш звонок, — устало сказала Сэм. — У вас там все в порядке? Сэм, как прошла Пасха?» «Я думала о тебе». Ли выхватил из моих рук телефон и швырнул его об стену. Он распался на куски, которые разлетелись по всему кафельному полу. «Сказал же, не отвечай!» — тихо прошепел он. «Не слушай, что тебе говорят. Старые твои фокусы!» Он надвинулся на меня все сильнее, повышая голос, стараясь напугать, подавить мою волю. «Как глупо», — сказала я. «А вдруг она приедет сюда проверить, что случилось?» Я переступила черту. Ли ударил меня по лицу тыльной стороной ладони, и я отлетела к кухонному шкафу. Щека вспухла. Я почувствовала во рту соленый вкус крови. Я должна была перебугаться насмерть, но почему-то меня обуяла лишь злоба, убийственная, неодолимая. Нет! Ему больше не превратить меня в бессловесное животное. Кто это был? Сэм, ты же слышал? Но мобильник ты разбил, поэтому не сможешь проверить, обманываю я или нет. Он презрительно фыркнул. Сэм в Ланкастере. Маловероятно, чтобы она приперлась сюда. Мало ли на свете людей по имени Сэм? Он на секунду потерял бдительность, и я успела схватить бутылку и с воплем ярости бросилась на него. Я метила в голову, но попала по плечу. Недостаточно сильно, чтобы причинить реальный вред, но, по крайней мере, это его на секунду отвлекло. Бутылка выскользнула из моих пальцев на пол и разбилась, а я шмыгнула в ванную и заперлась на щеколду. «Убирайся к чертовой матери!» — заорала я из-за двери. «Оставь меня в покое! Убирайся! Кому говорят?» Так он и послушался. Сначала он барабанил в дверь кулаками, потом ногами, потом навалился плечом. Дверь трещала, но не поддавалась. Но ясно было, что она долго не продержится. Когда дверь влетела внутрь, ударившись о чугунную ванну, я уже успела подготовиться. Из оружия я смогла найти только дезодорант и резко нажала на распылитель, цели ему в глаза. Ли схватился руками за лицо и шагнул назад, хрипя от ярости. «Сука! Чокнутая сука! Ну, погоди! Сейчас получишь!» Я тоже хрипела и визжала. «Сволочь! Подонок! Что ты сделал со Стюартом? Дерьмо собачье!» Я бросилась на кухню, чтобы найти нож, хоть какой-нибудь. Трясущимися руками шарила в ящиках, но найти смогла только маленький ножик для чистки картошки. Обернулась, чтобы воткнуть ему в горло. Никого. На кухне его не было. Бедное мое сердце бешено стучало, но кроме этого стука и дробного стука о стекла первых тяжелых капель грозового ливня никаких звуков вокруг. «Выходи, трус!» — заорал я еще громче. «Подлец! Недоносок паршивый! Я не боюсь тебя, слышишь? Подонок вонючий! Вылезай!» Руки ходили ходуном. Но картофельный нож я держала крепко, как будто это был полноценный длинный нож, а не жалкий коротенький ножичек с пластмассовой ручкой. Если бы Ли стоял сейчас передо мной, я, не задумываясь, воткнула бы эту картофелечистку ему в горло или в глаз. Но он отсутствовал. Неужели этот гад вообще ушел? Оглядевшись по сторонам, я увидела на столе зажигалку для кухонной плиты. Я сунула ножик в карман и схватила зажигалку. «Но где ты, сволочь?» — завизжала я изо всех сил. «Чего ты ждешь, свинья?» Я вошла в полуосвещенную гостиную. И тут он, выскочив из-за дивана, со всей дури толкнул меня в грудь. Баллон, дезодорант и зажигалка вылетели у меня из рук, а сама я со стуком приземлилась на ковер. «Ах, так ты меня не боишься, да? Сейчас мы посмотрим, как ты меня не боишься!» Ли уселся мне на грудь. Он хохотал и одновременно плакал. Мокрое от слез лицо было искажено жуткой гримасой. Он казался совершенно невменяемым. Я пыталась драться. Я молотила его кулаками, но он, похоже, даже не чувствовал моих ударов. «Убирайся, сволочь!» — шипела я, стараясь ногтями дотянуться до его глаз. «Слезь с меня, подонок!» Он схватил одну мою руку, подмял под себя и попытался завладеть второй. «Нельзя, чтобы он меня обездвижил. Это конец. Только не дать ему связать себя!» «Где Сильвия? Отвечай!» — заорала я, кусая его за руку. «Что ты сделал с ней?» Он хохотнул, как будто я удачно пошутила. «Боже мой, Сильвия! Нашла о ком думать, ха! Не волнуйся, она жаловаться не станет!» В окно ударил свет фар подъезжающей машины. Я посмотрела Ли в глаза, и меня охватил ужас. До этого момента я почему-то не боялась. Я сейчас поняла. Он точно убьет меня и на этот раз не станет растягивать удовольствие. Наверное, инстинкт подсказал мне, что делать. Перестав царапаться, я сунула свободную пока руку в карман, быстро вытащила картофельный нож и изо всех сил вонзила его в бок Ли. Он вскрикнул и свалился с меня, осторожно ощупав торчащий в боку нож. Я поползла прочь, в полумраке шаря по ковру в поисках баллончика с дезодорантом и зажигалки. Я схватила их в тот момент, когда его пальцы сжали мою щиколотку. Изо всех сил легнула ногой, попав куда надо, потому что Ли взвыл от боли. Я села на ковре, повернула баллон в сторону воя, нажала на распылитель и щелкнула зажигалкой. Огненный всполох брызнул через всю гостиную, над скорчившейся на ковре фигурой. Я успела заметить ужас в его глазах, направляя баллон теперь уже прямо ему в лицо, и еще раз нажала на пуск. И вдруг он вспыхнул факелом и упал на спину, крича от боли, прижимая руки к лицу, хлопая себя локтями. Он все кричал и кричал, и изо рта у него вырывалось пламя. Это был самый страшный звук, какой я когда-либо слышала. Руки у меня тоже были обожжены, и я выронила баллончик. Ли все бился о пол, будто бесноватый, перекатывался сбоку на бок. Когда язычки пламени исчезли, он затих. Лицо было черным от копоти, а вся рубашка истерзана в клочья. Я, всхлипнув, перевела дух, и тут на лестнице застучали шаги, заглушая стук дождя и завывание включившейся пожарной сигнализации. Дверь распахнулась. В квартиру бежали двое в форме, всего двое. О чем они там думают? Но до чего же я этим двоим обрадовалась? Как никому и никогда в своей жизни. Я рухнула на колени и зарыдала во весь голос.